Вы убили противника и получаете 6 ЕЖ. Вы накопили достаточно ЕЖ и переходите на уровень 6. Внимание! Все агрессивные формы жизни уничтожены. Функции строительства и найма вновь включены. «Последний», – произнес довольный король. Он убил 5 волков, которые дали по 6 ЕЖ каждый, и одного, давшего 4. Некоторые после того, как их ранили, тут же вскакивали на ноги и пытались убежать, но стрела возмездия быстро настигала их. Никто не смог убежать. Ну а 2 очка характеристик парень вложил в силу и ловкость, как самые полезные на данный момент. Окно персонажа. Уровень 6. 18/90. Очки характеристик 0. Характеристики. Сила 16/19. Ловкость 16/18. Выносливость 10/12. Живучесть 10/12. Магия 10. Мудрость 10. Навыки. Пространственное королевство. Общий язык. Базовая стрельба из лука. Уровень 0. Ранг F. Уровней 0/5. Накопленный опыт 14/20. Описание отключено. Отлично. Скоро получу первый уровень стрельбы и совершенно бесплатно. Господин лучший, что вы с ними сделали? Что это были за белые штучки? Аму распирала от любопытства, но взорвалась шквалом вопросов она лишь когда Артем отложил лук. «Это лекарство, позволяющее уснуть тем, кто страдает от бессонницы», — пояснил парень и, окинув взглядом территорию, поспешил вниз. Девушки последовали за ним. Однако Артем не собирался тормозить и медленно идти, чтобы за ним поспевали Ама с сестрой. Вдруг из леса кто-нибудь еще выскочит? Но никто не выскочил, поэтому парень спокойно перенес все 7 тел на склад, собрал 42 монеты и принялся собирать стрелы. Ими был усыпан весь остров. К сожалению, их запас ограничен, и где взять новые, парень даже не представлял. Закончив с волками, Артем вооружился луком и алебардой. Приказав девушкам сидеть в башне и не рисковать понапрасну, он пошел на осколок. Тот был крупнее острова. Гектаров так 25 или даже 30. Врагов не обнаружилось, а вот кое-что другое – да. И это очень не понравилось парню. Поэтому он решил не опустошать осколок, а побыстрее убраться прочь, иначе повторится инцидент с кроликами, только хуже. Ведь на этом осколке обитают крысы, здоровенные и жирнючие. Выскочив из леса и оказавшись на острове, парень тут же призвал в руки планшет и перенаправил руль назад. Кристалл, парящий высоко над островом, засверкал, и тот начал удаляться от осколка. «Господин!» Из башни выбежала Ама и помчалась к парню. За ней неторопливо шла Лена. Девушка все еще хромала, да и была боса. «Надо на шопинг сводить их, но сперва снять маски», — размышлял парень, смотря на своих служанок. «Господин, что там было? Вы так быстро бежали? Монстр? Жуткое чудовище? Или огромный волк?» «Крысы!» «Крысы?» На лице девчушки отобразился ужас, и она попятилась назад, пока не врезалась в сестру. «Вот такие!» Парень развел руки, демонстрируя размер крыс. Сантиметров 35 с хвостом. Ама охнула и рухнула, потеряв сознание. Она зачем-то представила в уме целую стаю таких крыс и то, как они уничтожают ее огородик. «Ама с детства крыс боится», — пояснила Лена и, подойдя к сестре, присела на колени. Через несколько секунд на них уютно устроилась голова сестры. Девушка нежно гладила серебряные волосы сестры и улыбалась. Та что-то ворчала про крыс и то, как она их ненавидит. «Я, честно говоря, тоже их ненавижу», — произнес король и, увидев недоумение во взгляде Лены, пояснил. «Меня они как-то серьезно покусали, даже шрамы остались». «Вас? Удивительно». «Ну, они хотели жить, а я хотел есть», — хохотнул Артем. Лена же едва челюсть не уронила от такого заявления. Все же перед ней как бы король. У него есть свой феод, пусть и без жителей, но все же король и обладает уникальной силой. Король же, вернув планшет в комнату, направился к складу. Зачищать еще один осколок желания не было, поэтому парень занялся тушами волков. Лена с Амой показали, как правильно снимать шкуры и сливать кровь. И если Ама дурачилась, то Лена была строгой учительницей. Артем сам попросил научить его, поэтому девушка и учила со всей строгостью. Впрочем, парень с жадностью впитывал знания, вновь поражая девушку.